Глава 23. Человек, за которым следил Вэй Шэнг У, действовал аккуратно, но все же выдал свои истинные намерения. Слишком много контактов, регулярные транзакции, которые не получается отследить, разговоры в неприметных барах с нужными людьми, теми, кто фигурировал в черных списках корпуса внешней разведки. Господин У взламывал тайные комнаты, перехватывал соединения, менял личины в виртуальных мирах. Сумрачный пузырь был примитивным и предсказуемым, слишком просто для бывшего шефа ДБЗ. Устаревшие технологии, древние сетевые протоколы, приемы, которые безнадежно отстали от безумного мира, в котором вырос У. Периферия. Он сидел в барах нижней кольцевой зоны, всюду разбрасывая нано-жуков, устанавливал ретрансляторы, сплетал невидимую локальную сеть, следящую за каждым шагом подозреваемых. Впитывал информацию, прогонял через фильтры, выводил самое ценное в дополненную реальность, неспешно анализировал. Подозрения усиливались. Чужак представлялся разными именами, а переговоры предпочитал вести в вирте. У погружался в миры, порожденные фантазией эмиссара. Вот они сидят в ночном клубе «Лампа», каждый в своей комнате. На первом ярусе разворачивается безумие закрытой вечеринки. Грохочет музыка, танцуют полуголые тела, темные дизайнерские пространства затапливаются ультрафиолетом. Выше — массажный салон, кальянная, скрытый в клубах пара, хамам. Третий уровень отведен под VIP-апартаменты, куда разрешен доступ только владельцам клубных карт. Лампа находится в престижном районе геокупола, в самом его центре, под безжизненными лучами голографического солнца и зацикленными облаками от крутых ландшафтных дизайнеров. Вокруг простирается одноэтажная застройка, частные дома с собственными газонами и садовыми участками. Пригород, внедрившийся в сердце инопланетного мегаполиса. Впрочем, геодезики Динкина с трудом тянули на мегаполисы. В сумрачном пузыре проживало 10 тысяч человек. Скромная цифра по земным меркам. Эмиссар скрылся в элитной зоне. Вэй Шэнг У зарезервировал рабочий кабинет на несколько часов, отказавшись от услуг массажисток. Официально проституция на Динкине была под запретом, даже в болванках и синтетических оболочках, даже с подселением в чужие тела и договором раздельного пользования. Практиковалось и такое. Оцифрованным сущностям грозили реальные сроки в VR-тюрьмах с погружением конфискованного тела в криосон. До 10 лет, если верить официальным порталам. Поэтому владельцы борделей называли свои заведения эросалонами. Парни и девушки оказывали массажные услуги, облачаясь в фирменные болванки, красивые и сексуальные. Присутствовали как стандартные внешности, популярные на дальних рубежах, так и эксклюзивы для избранных. Массажистки работали руками и телом, сосредоточившись на скольжениях. Администрация не поощряла любые проникновения, вот только камеры в апартаментах никто не устанавливал. По понятным причинам. Девушка спала с гостем за дополнительную плату, отстегивая треть своей крыши. Среди клиентов изредка встречались копы. И если массажистку ловили с поличным, администрация открещивалась от своей подопечной и все валило на личную инициативу. У не понимал сути запретов проституции. В мире, где доминировало официальное сознание, тела считались заведомо вторичным материалом. Дождливый мир не был колонизирован религиозными фанатиками. Оставалось лишь одно разумное объяснение. Власти хотели ограничить межтелесный трафик, чтобы лучше контролировать сомнительных пришельцев. Рабочих кабинетов в лампе было немного. Два, если быть точным. Вэй Шэнг расплатился в авторегистраторе смарт-браслетом. Геодезики упорно отказывались принимать мысленные транзакции. Поднялся на второй этаж по спиральной лесенке и двинулся вдоль коридора, ориентируясь по указателям, транслируемым системой. Кабинет оказался крохотной коморкой без единого окна. Дверь открывалась прикосновением ладони. Голосовые команды позволили вырастить настройку с ниточными нейрокабелями для выхода в вирт. Из локалки открывался доступ в глобальную инфосеть, но для этого требовалось пройти идентификацию. Админы были помешаны на приватности. У не собирался покидать пределы клуба. Его интересовала одноразовая комната, созданная для переговоров эмиссара с чиновником департамента коммуникаций. На Динкине сотрудники ДК ведали не только инфосетями и спутниковой связью, В их сфере влияния находились орбитальные грузоперевозки. Эмиссар хотел получить доступ к логистическим серверам, чтобы отслеживать потоки между планетой и пересадочной станцией. Такие сведения считались секретными. Но за кредиты все покупается. Чиновника могли уволить или даже отдать под трибунал. Но эмиссар выглядел фигурой более значительной. Его требовалось доставить в управление корпуса. Узнал основную версию. Принадлежность эмиссара к одной из враждебно настроенных культур. Быть может, Шу. В таких условиях разум извлекается из синтезированной оболочки, помещается в специальный конструкт и взламывается агентами кибербеза. Личность будет разрушена, зато ценные воспоминания эмиссара извлекут, проанализируют и используют в собственных интересах. Могут поступить еще жестче. Внедрят в потухшее сознание собственного представителя, который попробует проникнуть к чужим, вооружившись добытыми знаниями. Работенка для отобранных психопатов, не останавливающихся ни перед чем. Вэй Шэнгу поручили собрать информацию о контактах первого уровня и постараться вырубить противника незаметно, применив подкожный инъектор с нейротоксином. Для начала следовало отыскать комнату. Одноразовые соединения — коварная вещь. Участники завершают переговоры и растворяются в цифровой безбрежности. Взлом комнаты обычно приводит к дисконнекту. Вот только у лампы была слабенькая охранная система. У выбрался в пространство локальной сети. Тропический остров, залитый лучами неведомой звезды белого карлика, вмурованного в выгоревшие небеса. Хаотично разбросанные среди пальм и неизвестных широколистных деревьев бунгало, дощатые и глиняные домики, выкрашенные в белый цвет, с островерхими соломенными крышами и простенькими дверями. Иногда просто крыши на опорных столбах. Один из домиков исчез. Участники чата разорвали контакт. Простенькая следящая утилита вывела У в нужную локацию. Распаковывая троянскую программу, агент успел подумать о том, что жители неуютных мирков, подобно Динкину, испытывают неизбывную ностальгию по земным курортам. Солнце отредактировали, но Земля в каждом глотке воздуха. Есть в этом что-то трогательное и грустное. Троян вырубил Брандмауэр. Вэй Шэнг У приблизился к домику на сваях. Опоры вросли в песчаное дно голубой лагуны. Терраса нависала над океаном и была связана настилом с еще одним квадратным островком. Там стояла парочка шезлонгов, в беспорядке валялись прорезиненные подушки. Господин У поднялся по скрипучим ступеням, обогнул дом и устроился в шезлонге на просторной террасе. Рядом сидел чиновник и эмиссар. Первого звали Горацием Сатаном. В Вирте Гораций помолодел, похудел и обзавелся рельефной мускулатурой. Эмиссар назывался Грегом Игертом, представителем торговой компании «Паритет» Стардуса. Разумеется, легенда не соответствовала действительности. Грег ничего не стеснялся, оставив себе облик худощавого юнца, короткие осветленные волосы, выстриженные ежиком, цепкие серо-стальные глаза и нос с горбинкой. Все как в реале. Собеседники не видели господина У. Троян работал безотказно. «Первая транзакция завершена», — сообщил эмиссар. Взгляд чужого блуждал в параллельном потоке, отслеживая ход сделки. «Дело за вами, председатель». У не интересовался деталями. Суть торгов была предельно ясна. «Откройте доступ», — процедил чиновник. Сатан заметно нервничал и торопился. «Я передам текущие пароли». «Слепок вашего психотипа», — уточнил Игерт. «Разумеется. Приступайте». Вэй Шэнг уловил изменения, произошедшие в конструкте. Собеседники обменивались данными. Закачка растянулась на полторы секунды. Игерт встал. «Проверьте счет, председатель. Второй транш проведен». Взгляд чиновника остекленел. «Благодарю, Игерт». Кивнув, эмиссар исчез. Все это время У не мог отделаться от мысли, что Игерт почувствовал слежку. Пора отключаться. Бросив прощальный взгляд на лагуну, Вэй Шэнг растворился в вихре изменений. Троян начал заштопывать брешь в конструкте и самоуничтожаться. Но эти вопросы больше не интересовали агента. Эмиссара нельзя упустить. Господин У покинул рабочий кабинет, завершив сеанс по часовой аренде. Спустился по спиральной лесенке, пересек гулкий вестибюль и вышел из здания на парковку электрокаров. Главный вход располагался с другой стороны лампы, там, где зияла подсвеченная неоном арка. Под куполом включили ночь. Звездную ночь с лунным серпом, без опостылевших туч и голографического дождя. Небо проецировалось на всю внутреннюю поверхность геодезика, так что возникало ощущение безбрежности космического пространства над головой. Шум дождя не проникал в центральные районы. Вэй Шэнг, держась подальше от кругов света уличных фонарей, перебрался к периметру парковки. Замер под раскидистым кленом. Долго ждать не пришлось. В стене здания прорезалась дверь, и на парковку по рифленым металлическим ступеням спустился человек в долгополом непромокаемом плаще. Черном, как и полагается, хорошему камуфляжу. Скользнув взглядом по плотным рядам электрокаров, человек набросил капюшон на голову и устремился в ближайший переулок. Вэй Шэнг зашагал следом. Эмиссар свернул за угол и ускорился. У не отставал. Вдвоем они пересекли тенистый бульвар, засаженный кленами, тополями и каштанами. Выбрались на радиальную дорогу, ведущую к стене купола. Чужой не оглядывался и постоянно наращивал темп. Дорогу обступили одноэтажные дома, но на втором кольце картина поменялась. У увидел 30-этажные жилые башни, гостиничные комплексы и приземистую крышу мола «Италия». Вершину искусственного холма справа от дороги занимал муниципалитет. Звезды и городские огни сплелись в единую ткань. Никакого светового шума, когда речь идет о голографических иллюзиях. Улица, по которой двигались агент с эмиссаром, на картине значилась как Третья авеню. Четырехполосное шоссе с бесшумно скользящими восьми электрокарами. Господин У шагал по левому тротуару, выложенному сероватыми каменными шестигранниками. Вдоль дороги стояли галогенные фонари, часть которых не работала. На 200-метровой высоте парили отели, оснащенные антиграф-платформами. Чуть ниже сновали автономные кубы. А вот канатки в пузыре вообще не было. Местные власти обходились легким наземным монорельсом. По мере приближения к стене геодезика господин У начинал видеть истинную природу вещей. Сквозь пелену искусственной тьмы и фальшивых созвездий проступали ярусы вертикальных галерей, связанные между собой лестницами, прозрачными трубами лифтовых шахт и направляющими для подключения кубов. Эмиссар резко свернул за угол. Это случилось у витрины круглосуточной лавки со свежими фермерскими продуктами. На вывеске красовалось слово «витамины». Каждая буква в зеленой неоновой окантовке. Внутри — ящики с аккуратно сложенными фруктами и овощами. Вэй Шэнг в очередной раз отметил преимущество дальних миров. Колонисты еще не успели оснастить пищевыми синтезаторами каждую квартиру. За углом никого не было. Грег Игерт растворился в тусклом фонарном освещении. Перестал существовать. Вэй Шэнг активировал зрительный имплант и расширил спектр восприятия. Впереди мелькнула тень. Дистанция — 30 шагов. Эмиссар сросся с ландшафтом, сделавшись полупрозрачным силуэтом, повторяющим контуры бордюров, фонарных столбов, дверей и аннигиляционных урн. Казалось, по тротуару движется не человек, а расплывающаяся водная клякса. Игорь обернулся, заметил агента и побежал. Шутки закончились. Слежка обернулась преследованием. Они пересекли по диагонали крохотный парк с заросшим кувшинками прудом, свернули на ажурный металлический мостик и неожиданно оказались у стены пузыря. Иллюзия развалилась на части. Перед господином У высилась невообразимая стена, сложенная из скрытых галерей, транспортных тоннелей, обзорных площадок, лестниц, эскалаторов и лифтов. Вертикаль, живущая по собственным законам, выламывающаяся из-под купольной пасторали. Функциональность, эргономичность. Технологический муравейник, в плазменный дисплей которого муниципалитет вмонтировал чужие солнца. Игерт мчался к скоростной лифтовой шахте, платной, такие открываются после списания кредитов с проездного счета или по абонементу. У мысленно выругался. Ему стоило заранее пробить абонемент у своего начальства. «Куда же ты идешь?» Вэй Шэнг ускорился, но понял, что не успевает. Чужак тоже обвешался нейроусилителями, так что агенты ни в чем не уступали друг другу. Прохожие в недоумении оборачивались, когда мимо них проскальзывали молниеносные тени. Эмиссар почти достиг прозрачной трубы, когда Вэй Шэнг выхватил табельный пистолет и отправил в полет самонаводящуюся пулю. сердечник с парализатором, атака по запаху. Пистолет подключался к нейровставке на ладони. Чем-то подобным оперативники ДБЗ пользовались с незапамятных времен. Управление на эмпатическом уровне. Каждый снаряд напичкан наноботами. Юркий зверек. Продолжение воли хозяина. Выстрел за 500 кредитов. Дорогое удовольствие, особенно по меркам периферии. Когда выпускаешь цепного пса на траекторию поражения, ожидаешь безотказности. Не сработало. Баллистическая коррекция. Пуля выполнила маневр и внезапно попала в область ментальных искажений. Связь с пистолетом оборвалась. Искра, рикошет о металлическую опору грузовой эстакады. Игерт нырнул в пустую кабину. Матово-черные двери срослись за его спиной. Вэй Шэнг за пару секунд добрался до соседней шахты. Со счета списалось 10 кредитов. Сумасшедшая для простого гражданина сумма. Мысленное управление. Вверх. Изнутри открывался восхитительный вид на город. Подсвеченные встроенными лампами скамейки в парке, вереницы фонарей, сияющие конструкторы жилых комплексов и полчища сити-лайтов. Сквозь прозрачный изгиб шахты господин У видел соседнюю скоростную трубу. Без намека на перемещение внутри кабины. Черная артерия, вросшая в купольную плоть. Пистолет он убрал в кобуру. Нырнул в сеть, подрубился к транспортной системе, открыл схемы движения лифтов. Эмиссар ехал на 70-й уровень. Кабина чужого шла с опережением на 3 этажа. 70-й! Давно Вэй Шэнг не встречался с серьезными противниками. Задание щекотало нервы. Действительность слетела с катушек. У ничего не контролировал. Первая кабина остановилась. Господин У подождал еще пару секунд. Лифт замер. Треть цилиндра отъехала в сторону. Миленькая архаика. Агент успел соскучиться по рассыпающимся в пыль плоскостям. Крохотный вестибюль. Арка, ведущая в галерею внутреннего периметра. Вэй Шэнг выбросил руку. В ладонь скользнул пистолет. Нейроконтакты состыковались. Нырнуть в арку. Игерт увеличил разрыв до 50 шагов. Крохотная фигурка удалялась в юго-восточном направлении. Господин У побежал. Пришлось вложить в этот бросок все внутренние ресурсы, разогнав себя до предела. В интерфейс дополненной реальности выводились индикаторы состояния. Пока зеленый и желтый спектр. Бегунок мышечной усталости в пределах разумного. Галерея была сравнительно безлюдной для вечера пятницы. Условной пятницы, никак не вписывающейся в дождливый сумрак Динкина. Вэй Шэнг обогнул молодую женщину с чемоданом на колесиках, промчался мимо парня в желтой робе и понял, что дистанция сократилась. Налево. Коридор, прорезающий толщу геокупола. Раскрытая диафрагма внешнего люка и нескончаемый шум дождя, льющегося с равнодушных небес. Дождя, годами терзавшего стены человеческих куполов. Господин У, задыхаясь, выбежал на открытый технический уровень, окольцевавший пузырь на 70-м этаже. Под ногами загрохотала рифленая сталь. Эмиссар ждал своего преследователя снаружи. Строившись в ливневый полумрак, блеклую зелень джунглей и мутные очертания неохватной стены. В правой руке Игерт что-то сжимал. Оружие. Вэй Шэнг выстрелил, не задумываясь.